гуру. Сознание, выдержавшее искус отвлечения его от владыки, суетой и заботами текущего момента, при освобождении от тела и при встрече желанной, всецело наполнится впечатлениями и восприятиями уже совершенно иного порядка. И не придется тогда уже так яро бороться за утверждение света в сознании, как это приходится делать сейчас. Идущий к владыке с ним и прибудет, если успешно пройдет неизбежное испытание. А пока, всею силою духа, будем утверждать единение, от него не отвлекаясь ничем, все дела выполняя объединенным с владыкой сознанием. Надо добиться того, чтобы отвлекающее стало утверждающим единение. Этого можно достичь в действиях совместно ведущих, независимо от того, большие они или малые.